После того, как Стасу дали чурбаны по голове, он, естественно, пошел в поликлинику. Потому что побои мы зафиксировали, все, сотрясение мозга налицо, надо теперь прийти в поликлинику, чтобы это все было вписано в медицинскую карту. Если в медицинскую карту все вписали, то человека, соответственно, в армию уже не возьмут. Ну, где-то я слышал когда-то, мне врач рассказывал, что 3 сотрясения мозга, и в армию человек не идет. Хотя меня взяли, у меня их было значительно больше, но внимания на это не обратили, пока не поняли, что у меня не совсем традиционная в нашей стране идеология. Значит, пришел Стас в поликлинику, ему говорят, ну как вы спите, это нормально, я говорю, сплю плохо. Он говорит, ну вот вам снотворное, вот вам феназепам. И вот вечером этого дня сидим мы во дворе, я, Стас и Тёмыч, сидим, делать нам нечего. Стас говорит, мне вот снотворного дали пачку. Я говорю, ну а что, снотворное-то прямо действует? Он такой, ну да, я вот в прошлый раз ко мне по башке дали, принимал на ночь и спал хорошо. И что-то как-то разговор зашел о том, что можно ли уснуть от снотворного, если спать ты не хочешь. Прям вот выпил несколько таблеток и свалился. Я говорю, ну этого быть не может. Стас говорит, да нет, уснешь. Спорили, говорю, ладно, пойдем проверим. Вот если выпить 5 таблеток, уснешь или нет, ну давай. Ну пошли моей сестре, насыпали в чай. Вот, сестра чай выпила, мы сидим, ждем, там телевизор смотрим, что-то ходим туда-сюда, когда сестра все-таки свалится. Не, нифига, она стала медленнее ходить, но не падает. Ну, ладно, я говорю, видишь, не работает. Ну да, давай, короче, на матери проверим. Она, вот, смотри, телевизор смотрит, заснет она прямо сейчас или нет, время там часов 7 вечера. Ну, мать что-то тоже там, то ли чай пила, то ли там какую-то воду, воду с лимоном, это было лето и дико жаркая пора, насыпали в воду с лимоном еще 5 таблеток феназепама, смотрим, когда они уснут, сестра совсем медленная стала, мать ползает туда-сюда, я говорю, ну, короче, оно не работает, Стас говорит, да нет, оно работает, они просто не спят пока, они сейчас скоро заснут. А эти начали консервы консервировать, значит, какие-то огурцы, помидоры, что-то. Мама, давай делать консервы, давай. И пошли зомби такие делать. Ну, мы смеемся, я говорю, ладно, давай для верности. Там в холодильнике стоит 5 литров воды с лимоном и сахаром, чтобы охлаждаться от жары. Ну, и в эту бутылку я еще 10 таблеток ты ему всыпал. Ну, как бы на будущее, чтобы нормально было. Ну, посмеялись и пошли во двор дальше сидеть. В пачке было 50 таблеток. То есть 20 мы извели. Ну, сидим, что-то на качелях качаемся. Я говорю, а вот если 10 таблеток сожрать, уснешь или нет? Это не, наверное... Наверное, уснешь. Я говорю, да нет, быть того не может. Ну, давай проверим, давай. Стас говорит, нет, ты уснешь. Я говорю, да я не усну, ну, как я могу? Тут 10 я таблеток выпью, 20. Ну, даже эти не уснули. Так они с 5 не уснули. Ну, давай спорить, давай. И Тёмыч тоже меня поддерживает. Говорит, если выпьешь 10 таблеток, нельзя уснуть, если ты, ну, будешь специально бороться со сном. Ну, поспорили. Я уж не помню, на что поспорили. Я много после этого чего не помню. Короче, сожрали мы с Тёмычем по 10 таблеток феназепама. И пошли все на дачу. Ну, у меня расчет был какой? Что если я иду, как я могу уснуть? Я же иду. Не получится такого. Выпили эти таблетки. Дальше я не помню 2 недели. Потому что после того, как вы их выпили, у меня еще 10 таблеток в кармане оставалось. Ситуация была следующая. Я потом восстанавливал эту... жизнь свою за 2 недели по рассказам очевидцев. Потому что очнулся, я жил уже в Новогиреево, а не в Крылатском, в какой-то квартире однокомнатной, зачуханной. Совершенно непонятная девка какая-то там со мной жила. Причем девку я где-то нашел, туда приволок. Оказалось, мы пришли на дачу в совершенно невменяемом состоянии. Я уснул где-то на кровати у Тёмыча дома, завернувшись в куртку его матери. Причем я долго и упорно сувал в нее руки, разорвал ее на спине, но все-таки надел и уснул. А Тёмыч всю ночь устраивал какое-то шоу, там такое типа Comedy Club, что-то рассказывал веселое, там к соседке кадрился в халате. В халате и трусах, и что-то там нормальные темы какие-то затирал, все смеялись там часов до 7 утра. Потом ушли. Тёмыч лег спать, я пошел как-то уполз к себе на участок. Затем ко мне приехала на дачу бабушка. На дачу приехала бабушка, видит, я сижу просто зомби, мертвый, вообще глаза совершенно пустые. Она говорит, ну что, Максим, может, ты покушаешь? Я, ну, покушаю. Мне дает кашу, ложку, у меня ложка из рук выпадает. Мне ее опять дает, она у меня опять выпадает. Я по сотовому телефону пытаюсь позвонить Ольге. Ольге я должен позвонить, что-то сказать срочно. А Ольга улетала на юг. Она вот-вот должна была улететь на юг, и мне надо ее провожать. Дозвониться я не могу, или я ей дозвонился, она мне какую-то гадость сказала. Я сижу, все набираю, там, ну, сволочь, надо, ну ты сволочь, сволочь. Вот. У бабушки паника. Внук никогда не пил, не курил, а здесь наркоман, что ли, стал. Непонятно, потому что спиртным-то не пахнет. Прибежала соседка, дочка ее прибежала. Смотрит, что случилось такое непонятное, что с Максимом. Ну, это вроде не наркотики, вроде, ну, не поймешь. Тут приходит Тёмыч. У Тёмыча такие же безумные глаза и розовые волосы. Он где-то нашел материну краску и выкрасил волосы в розовый цвет. И у бабушки такая, что с Максимом? Он, ну, я так примерно знаю, мы вчера снотворного сожрали. Говорит, ну а ты же на ногах. Ну, он, видимо, сожрал 20 таблеток, а я 10. Короче, погрузили меня на машину. Повезли в Крылатское домой. Приезжают туда, там мать с сестрой такие же зомби ходят. Такие, мы знаем, что с Максимом, он и нам подсыпал. Вот. Ну, меня там оставили, все. Значит, уехали. Я сидел-сидел, Ольге не дозвонился, поехал. Позвонил мне Леха, пригласил в гости к девкам. Куда-то на Пражскую. Я сорвался, поехал. Дальше у меня воспоминания оканчиваются тем, начинается тем, что я пытаюсь войти в метро, но метро закрыто. Я понимаю, что я нахожусь в какой-то жопе, и метро откроется только утром. Пошел, сел на остановку. Сижу, жду, когда откроется метро. Сижу тупо и жду. Смотрю, рядом со мной садится девка в красных шортах. Я ей говорю, а ты что... Проститутка? Ну да, проститутка. А сколько стоишь? Ну, 500 рублей. Я достаю деньги, что-то пересчитываю. Мне денег почему-то было много, я уже где-то взял. Даю ей полтинник. Она такая, ну ладно, за полтинник тогда сделаю уж тебе там и нет. Нет, ты ребенку хлеба купи. И опять уснул. Потом просыпаюсь. Помню кусок дома, что дома я вытаскиваю какие-то оранжевые наушники из карманов, разорванные наушники, разбитый плеер, и пытаюсь отстирать кровь от джинсов. Это тоже такой эпизод у меня в голове, хотя я не помню, кого я бил, но, скорее всего, рэпера. Оранжевые наушники, видимо, оттуда у меня и деньги были. Потом я поехал к Ольге. Я до нее все-таки дозвонился и поехал к ней. Приехал, а дома ее нету, дома мама. И вот мама сидела где-то часа два со мной на кухне, отпаивала меня кофе, все думал, что я в себя приду, а я вообще невменяемый, и ей жаловался на Олю, какая Оля сволочь, как вот я ее люблю, но бросить не могу, она сволочь, издевается надо мной. А вот я так люблю ее, такая вот девочка, но, ну такая сволочь. И два часа мама это все слушала, потом приехала Ольга, они собрали чемоданы. Поехал я ее каким-то образом, проводил на вокзал. Смутно помню, как я везу сумку-тележку. А потом как-то шли мы уже после всей этой ситуации, У сестры был день рождения в конце августа. А все это произошло в самом начале. Числа, может, 1-го, 2-го. 2 августа, да, это было там. Идем мы из леса, там шашлыки, у сестры день рождения отмечали, идем из леса. И смотрю, навстречу идет моя бывшая девушка и ее подруга. Ну, с девушкой мы вроде расстались так довольно мирно, общаемся периодически. Ну, как, встречаемся, здороваемся, идут. Они обе идут, она меня смотрит, как на врага народа. А мы со Стасом идем. И смотрят, прям вот вообще убьют сейчас. Я говорю: «Стас, что так она на меня смотрит-то?» Он такой: «Ну, а что, твоя девчонка?» Я говорю: «Ну, понятно, я, говорю, с ней не встречаюсь уже 2 года». Я говорю: «Чё, вторая на меня смотрит, кого-то ей денег должен». Он такой: «Да нет, вторая твоя девчонка». Я говорю: «Как?» Он такой: «Да ты ёбнулся, ты с ней целовался во дворе неделю каждый день». Я говорю: «С кем?» Он такой: «Ну, вот та, вот эта, которая поприкольнее». «Вот это охуенная, чё, я с ней встречался?» Он такой: «Да, ты чё, ты придурок?» Я, говорит, выходил на улицу, каждый раз сидит во дворе, там девка охуительная, ты ее за сиськи, за жопу хватаешь, рожа небритая, майка в кровью залита, весь какой-то придурок грязный. Я говорю: «Ну-ка иди, целуй меня». И она целует, я, говорит, просто в ахуе, я не знаю, что она с тобой трется. Я говорю: «А как ее зовут?» Ну, так я откуда знаю, как ее зовут, ты с ней терся-то. Блин, ну как-то неловко получилось. Он такой: «Да, конечно, неловко. Я как-то с вами постоял, ты что-то с ней договаривался, что девственности ее на дачу лишать поедешь. Она все просила тебе еще неделю ей времени дать». Я говорю: «Блин, и это значит, мы договорились?» Он такой: «Ну да, договорились. Давно было?» Такой: «Ну, недели полторы назад». Так, хорошо. Прихожу домой, звоню этой своей бывшей девушке. Говорю: «Таня, такая ситуация. Вот эта вот девчонка, которая с тобой была, кто она такая?» «Как, ты ж не встречаешься?» Я говорю: «Ну, понимаешь, я ее не помню. Там такая ситуация вышла неловкая, что я даже не знаю, как ее зовут». «Говорит, ты что, дурак, ее Маша зовут». Я говорю: «Ну ладно, Маша, а как ты это, давай мне ее телефон, я, может, с ней свяжусь, хоть как-то надо все это объяснить». Говорю: «Ну, на тебе телефон». Звоню Маше. У нее определитель номера, такая: появился». Я такой: «Ну, Маш, привет, меня вот Максим зовут». Такая: «Я знаю, как тебя зовут». Говорит: «Ну, вышло так, что я тебя не помню». «Как ты не помнишь?» Говорит: «Ну, вот вообще не помню, блядь, понимаешь, я по незнанке сожрал, думал, снотворного, а какая-то фигня память отбивает, я ничего не помню, я тебя вообще не знаю». «Ты что, ничего поумнее не можешь придумать? Решил меня бросить, так и скажи. Я же не отказывалась тебе дать, я просто попросила времени на подумать». Я говорю: «Ну, не в этом дело. Пойми, что я вообще не помню, как тебя даже зовут. Я тебя сегодня увидел, вот как бы узнал, что у нас какие-то отношения. Давай встретимся». Она такая: «Ну, ты что врешь?» Я говорю: «Да нет, встретимся, я тебе все объясню. Давай завтра вечером во дворе». Она такая: «Да, давай встретимся». «Хорошо, конечно». Ну, наступило завтра, а ко мне приехал Леха еще с какими-то двумя девками. Мы сидим там что-то в комнате с ними, все весело. И тут я вспоминаю, что там эта Маша меня ждет на скамейке во дворе. Смотрю, точно ждет, сидит уже. Думаю: «Ну, блин, 20 минут». Она сидит, оглядывается по сторонам. Думаю: «Так, но, блин, уже 20 минут опоздал». Думаю: «Сейчас пока выйду, пока оденусь, пока дом обойду, она уже свалит». Думаю: «Ну ладно, ну, хрен с ней, не пойду уже, наверное». И так некрасиво получается. Ну, так и забил на эту Машу, а девчонка была красивая, жалко. Потом еще были ситуации страшные. Поехали мы со Стасом на дачу. Это я тоже частично помню, в основном он мне рассказал. Поехали мы на дачу, заходим в метро Крылатское, и в пустом вагоне только мы вдвоем, какая-то девка и чурбан. Я подхожу к чурбану, он сидит, такой: «Чё сюда, сука, приехал?» Он на меня смотрит, там: «Твое дело какое-то». «Чё приехал? На, сука!» И начинаю его бить ботинками. Он падает, я его поднимаю, что-то бью в ебало ботинком и выбрасываю из вагона. Прям получилось так, что я его выбросил, а поезд двери закрывает и двигается вперед. Бегут менты, а все, поезд уже поехал. Я им показываю фак. И мы уезжаем в туннель, думаю: «Ну, а что это, собаки мусорские?» А чувствую я себя охуительно, я же только что чурбана забил. Я говорю: «Стас, видал, как я могу?» Он такой: «Да, могуч». Я говорю: «Ну, сейчас будет смертельный номер». И смертельный номер пошел знакомиться к девушке. В то время очки я куда-то проебал. Очки я куда-то проебал. Подхожу к девушке, ну, вроде девушка, начинаю там перед ней на поручнях крутиться, там какие-то пируэты, говорит: «Что ты, давай знакомиться». Она такая: «Нет, ну я говорю: «Что, боишься меня?» Она такая: «Ну да, боюсь». Я говорю: «Да ладно, не бойся, я только чурбанов бью». Ну, она что-то сидит, голову опустила, что-то молчит. Подъехал поезд молодежный, девка выскакивает, прям пуля из вагона. Смотрю, Стас ржет, я говорю: «Что смешного?» Он такой: «Ты что, придурок, что случилось? Вот ты вот ей что сказал?» Я говорю: «Ну что, только чурбанов бью». «А ты ее рожу видел?» Я говорю: «Нет». «Так она чурка». Говорит: «Ты мне что, не мог сказать?» «А нахрена?» Ладно, идем дальше. По молодежной. И тут какие-то две девчонки, skinhead girl, я прям вижу, ботинки тяжелые, джинсы закатанные, подтяжки спущенные, там какие-то питбули. Я там: «Зиг Хайль», они: «Зиг Хайль». «А вы куда идете?» «На дачу ко мне». «Че, пойдем вас там выебем?» Я такие: «Ну, пойдем. Только нам надо рюкзаки домой зайти взять». Я говорю: «Ну, хорошо». Стоим со Стасом, ждем их. Он такой: «Макс, ты дурак?» Я говорю: «Что случилось?» «Они ж стрёмные». Я говорю: «Точно?» «Блядь, они стрёмные». Я говорю: «Ну, я же не вижу, у тебя зрение хорошее». «Вот я тебе говорю, они вообще уродины». Я говорю: «Ну, ладно, тогда пойдем». Ну, и сбежали на дачу. Таких ситуаций было много. Но закончилось тем, что я все-таки в себя пришел и узнал, что феназепам — это не снотворное, это седативное средство, которое расслабляет нервную деятельность, а при большой дозе еще и память отбивает. Ну, короче, находился я, конечно, в опасности эти две недели, мог сделать вообще все, что угодно, и ни хрена об этом не помнил. Так что с тех пор я понимаю, что всякие разные таблетки лучше не жрать, приводят к неприятным последствиям.